Каков радиус нашего личного круга? Трудно ответить. Во всяком случае, житель современного города живет с непрерывно включенным сигналом тревоги. Это и неприятно, и вредно для нашего собственного здоровья. Мы беспричинно раздражены и срываем зло, на ком придется. Любопытное описание нашего поведения приводит в своей книге «Психология жизненной среды» Михаил Черноушек. Посмотрите, какая идет борьба за сидячие места в автобусе дальнего следования, который, конечно, не отправится полупустым. Большинство пассажиров, особенно люди старшего возраста, покупают билеты заранее. Но даже эта предварительная заявка не прибавляет им уверенности в том, что место им гарантировано. Они могут создать напряженную атмосферу на посадочной площадке, стремясь занять наиболее выгодные позиции и оказаться первыми у двери автобуса. При отсутствии плацкартных билетов в автобусе разыгрываются символические бои за сидячие места. Человек – существо весьма изобретательное. Он придумывает различные способы обеспечения символических границ своей территории даже там, где это, на первый взгляд, почти невозможно сделать. Есть люди, которые и в переполненном пространстве ухитряются сохранить возле себя достаточно свободного пространства и упорно повторяют свои трюки, зная наперед, что место свободным не останется. Начинается этот спектакль с того, что на сиденье кладут, например, сумку или шляпу. Если количество пассажиров в салоне быстро увеличивается, они переходят к другим, более действенным трюкам – которые требуют даже физического напряжения, и наблюдающему со стороны может показаться, что защищающий указанную территорию вдруг вспомнил о несделанной утренней гимнастике. Долго раскладывают свои вещи на полу в таком порядке, что кажется, они вот-вот рассыплются, показывают при этом чужаку заднюю часть своего корпуса, в результате пространство может быть временно сохранено. Если не помогает и эта тактика, и становится очевидным, что свободное место вызывает подозрение у других, изобретательный пассажир решается на последний трюк. Он вынимает полиэтиленовый пакет и изображает, что ему так плохо, что в любой момент у него может начаться рвота. Иногда это помогает, и место рядом с ним остается свободным, а, соответственно, его территория будет больше, чем у других. Плотность нашего бывания с другими деформирует нас до нельзя, до неузнаваемости, от потери человеческого облика до расставания с жизнью. Американский писатель О. Генри, настоящее имя и фамилия Уильям Сидни Портер, 1862-1910 годы жизни, в справочнике Гименея пишет: если вы хотите поощрять ремесло человекоубийства, заприте на месяц двух человек в хижине 5 на 6 метров. Человеческая натура этого не выдержит. Близость на кухне в своем доме, среди родственников. Большинство американских женщин очень пристрастно относятся к своей кухне. Даже мать не может прийти и помыть посуду в кухне дочери, чтобы та не испытала приступа раздражения. Кухня — это место, где решается, кто будет верховодить. Все женщины это знают, и многие даже в состоянии дать этому свое объяснение. Дочери, не умеющие удержать контроль над своей кухней, окажутся под каблуком любой женщины, ступившей на эту территорию. Близость на коммунальной кухне. Соседское общение. Неувидаемая коммуналка плюнет в суп и ждет, когда же у очкарика терпение лопнет. Тут его паскуду культурную и лови, рви на груди рубаху, ори в окно: «Евреи убивают!» Когда коммунальный хам объявлял войну интеллигентному соседу, исход был предрешен. Сбрасывание с плиты кастрюль, матерные вопли и замахивание молотком рано или поздно делали свое дело. Интеллигент срывался, слабыми руками сгребал гадину за грудки, и все. Конец. Немедленно следовали вызов участкового, торжественное снятие побоев и письмо в чуткий портком института. Так бедствовал в незапамятные времена мой приятель. Однажды в бесконечном сумрачном коридоре я столкнулся с его мучителем. «Ты ж сам!» — начал было я. Но он меня перебил кратко, но убедительно. «Мы простые люди, а он — интеллигенция. Вот пусть и держит культуру». Писатель Александр Кабаков, газета «Московские новости», 6 декабря 1992 год. Близость в экстремальности. Ситуация после кораблекрушения. Социологи установили, из 100 человек, потерпевших кораблекрушение и оказавшихся в открытом море на спасательных плотах, с достаточным количеством провианта выживают лишь 10. Отчего же погибают люди, если не от голода и жажды? Знаменитый французский исследователь Ален Бомбар, он в резиновой лодке в 1952 году пересек Атлантический океан, после чего написал книгу «Добровольная корабельная авария». Так вот, Ален Бомбар утверждал: от страха смерти и нежелания бороться за жизнь. Эксперименты болгарского врача Гаро Томасяна доказывают, что это не совсем так. Следуя примеру Бомбара, Томасян тоже начал ставить опыты на самом себе, но, осознав, что личное мужество – важный, однако не решающий фактор, решил обратиться за помощью к добровольцам. И вот 3 года назад 6 человек, 4 мужчин и 2 женщины, пустились на спасательном плоту по волнам Черного моря. Помимо провизии, на плоту было необходимое медицинское оборудование и магнитофоны, которые фиксировали разговоры терпящих бедствия. На 2-м плоту, соединенном с 1-м канатом, находился сам Гаро Томасян. Первые 2 суток эксперимента прошли спокойно. На 3-й день, как только плот Томасяна скрылся из виду, обстановка резко ухудшилась. И хотя каждый участник эксперимента твердо знал, что ничего серьезного случиться не может, нервозность овладела даже самыми сдержанными. На плоту вспыхивали ссоры, скандалы. Этот и последующие эксперименты позволили Томасяну выдвинуть собственную гипотезу. Причина упадка сил у потерпевших бедствие на воде – не конкретная угроза физической гибели, а психические перегрузки, вызванные вынужденным сосуществованием случайных людей в тесном пространстве. Интриги, спекуляции, манипуляции. А ведь они показывают, что основания натуры людей далеки от совершенства. Есть какая-то прореха, то ли в том, из чего мы созданы, то ли в том, как мы созданы. Если обобщить нашу жизнь, то мы все время не те, какими должны быть. На нас и в нас есть и защитная корочка, и наросты от чужих ударов, и цвет от чужого подсвечивания, и новая векторизация, переориентирование как следствие общения. Но надо же быть и собой. Как же? Взять суть дела под контроль, начать общаться по правилам, постичь людей и взяться за управление ими. Если идти в познание с помощью философии, преимущественно нравственной, то человек непроизвольно, протаренно и однозначно будет представляться машиной по производству страстей. Голод и власть, пагубные стремления и привычки удовлетворения — вот приблизительная сфера тех из множества наших жизнеслагаемых забот, которые наиболее заметны и менее всего податливы. Что-то вроде того, как рокоподобный полет самолета на автопилоте, который покинули и пассажиры, и команда. Вопрос о страстях вообще столь традиционен, что вроде и встревать в него неудобно. Разве можно добавить что-то к тому, что совершенно, как говорится, вдоль и поперек исследовано. Однако сколько бы людей ни топталось в какой-то комнате, какое бы количество посетителей ни исходило, полы некой условно-приемной и кабинета, всегда, разве я не прав, остается возможность любых последующих и визитов, и визитеров. Но коль так, то дело о страстях не может быть закрыто указанием на множество лиц, его решавших. Корабли скользят по воде, но сама гладь океана стоит на месте, она податлива, но неизменна. Мне не хотелось бы затрагивать все грани проблемы, это и утомительно, и по существу было бы беспредметно. Но уж потому и режет, что не обстукивает, а проникает. Скажу основное, что тревожит больше всего. Обычно считается, что страсти внутри нас и в определенные моменты рвут нашу самость, выходя на поверхность гримасно проявившегося какого-то не такого поведения, то есть они, мол, симптом некоего отклонения души. Это не так. Далеко не так. Не люди подвержены страстям, а страсти подвержены людям. Здесь то же соотношение, что и с отскоком меча от пола. Сколь бы ни был упруг резиновый или из другого материала шар, он прыгуч не собой, а твердостью поверхности, о которую ударяется. Сила страстей и яркость их переживания коренятся в способе жизни, числе межчеловеческих контактов, качестве среды общения, месте и времени. Этим, кстати, легко объясняется и попадание гениев под какую-либо житейскую чушь и не вяжущуюся с их умом нелепость. И вроде как неуместная красота взаимоотношений в такой обстановке, где, ну, что тут скажешь, и рассчитывать не на что. Когда принцессе, к примеру, вдруг может понравиться пастух, а в грязной камере сырого застенка неожиданно рождается, проявляется и торжествует неземное величие человеческого духа. Да и любим мы не потому, что очень воспламенены желанием, а потому... Чего уж там, давайте откровенно. Ведь спичка всегда в готовности гореть, но ни на ветру, ни в дождливости ей не зажечься. Да, так вот, продолжим прерванное на «потому». Не любовь, просыпаясь, волнует наши фибры. Ситуация совершенно обратная. Это жизнеобильное стечение обстоятельств творит в нас душевные волнения. И уж наше хотение и произвол назвать это любовью или помешательством. Прекрасно творить прекрасное, но разве не глупец тот, кто занят невозможным? В социальных явлениях есть что-то свое, и не так, чтобы загадочное, и не совсем, чтобы непонятное, но в недоумение вгоняющее стойкое. Но представьте себе, что кто-то громко закричит, и будет в его крике испуг и щемящий призыв просьба к недопущению того, что может вот-вот плохого, ненужного, опасного или еще более мешающего, вредного, чудовищного состояться. Люди вокруг вовсе не глухи. И какая-то реакция случится. Менее отважный, узнав про нечто угрожающее, просто выскажутся в домашнем кругу в духе по поводу. Другие попытаются что-то сделать или предпринять прямые действия или косвенные, но выручить, оказать посильное содействие. Однако весь вопрос, если данный пример брать как предмет рассмотрения, вся заковыка в том, почему нет стопроцентного участия, а то, что есть, отчего не бывает стопроцентно адекватным. Людей всегда что-то настороженно останавливает. Такова действительность. Такими мы были вчера, и такими будем не только завтра или послезавтра. Почему же тогда мы время от времени читаем и слышим обращенный к нам зов пробуждения чувств, единения друг с другом, убольшения понимания, чуткости, внимания? Вообще, это действие уже само по себе странно. Если ни семья или детский сад вкупе со школой не смогли что-то определить, застолбить и остержнить в человеке, то что еще может, значимо и заметно, сформировать в нем чей-то одиночный призыв. Зычная пламенная речь, произнесенная на опушке леса, не может остаться неуслышанной, но без внимания вполне, если слушатели только и лишь деревья, цветы, птицы, травы. Так чем не похоже последнее на многие нравопробудные публикации или лекционно-аудиторные воздействия? Именно так, полнейшая схожесть. Знаете, выстрел из ружья грозен и потрясающий, да и раскаты эха еще долго гуляют по округе. Но если это оружие не было направлено конкретно против меня, а просто прозвучало, то я от испуга волнения перехожу к отстраненности и равнодушию еще быстрее, чем длится взмах крыла ласточки. Отчего? Да от того, что задеть меня можно только тем, что способно меня коснуться. Всем остальным — ну никак. Так кто же все-таки мы? Марионетки? Нет, не марионетки. Так считать себя не уважать. Скорее, пушинки на ветру летят, увлекаемые подхватывающим воздействием, однако ведь и летят-то неспроста. Легкие же потому и кружат, и порхают, и держатся в потоке воздуха. Подобно рентгену мы облучаемся идеологиями, верованиями, знанием, всеми напластовываниями мысли и опыта. Плюс к тому, подобно солнечному загсту, становимся носителями иллюзий и фантомов. Мы превращаемся как бы в радиоактивный кусочек вещества. Вот он, простой и неопасный, то есть обычный. А вот он, облученный и зараженный, то есть овлияненный. Ядерная аналогия оказывается наиболее работающей, поскольку единственно дает возможность невозразительно понять, как осуществляется трансляция следов от людей к людям, воздействие от всех и некоторых на каждого, и каждого на всех и некоторых. Условно говоря, наша жизнь протекает в некоем коконе. Каждый виток его образующей ниточки — это штрих обусловливания нас. Аналитика называет их общую цифру — 500. Столько можно насчитать модуляторов нашего естества. Вы только прикиньте, что это такое. Вот, к примеру, вы на сцене, и на вас светит один прожектор. В его лучах вы искритесь одним цветом. А вот светит другой, и получается уже составляющая гамма. А вот третий и так далее. В итоге полтысячи. Признайте, что то, что вы видите, уже совсем не то, что вам показывалось. Но разве вам показалось то, на что вы смотрите? И вполне резонно встает вопрос, что такое реальность человека? Палец, проведенный по поверхности моря, никак не покажет индивидуальность капли. Он же ее своим движением раздавил, размазал и перевыразил. Хорошо еще не отнял принадлежность. Мокрость осталась, соленость осталась, может быть, какие-то из микроорганизмов. Я все это веду к тому, что компонента чужого в нашем «я» почти что стопроцентная. Однако заметим себе вот это «почти» и обнадежимся им. Ведь что было, что брать, должно иметься во что брать. Да и потом, то, что укладывается, хоть и укладывается чужой рукой, и как попало, но в нашу форму, в нашу величину, в наше выдерживание. Как это ни странно, в обществе легко стать личностью, но от испуга перед стрелами 500 к тебе равнодушных факторов, ясное дело, никуда не деться. Мы и изрыты ими, и обсыпаны. Нас за ними не разглядеть, не дозваться. Но вот в чем фокус. Множественность от себя же и спасает. Да-да, в ней тот самый нож, который вырезал окошко для нашего лика. Пересечение следов стирает следы, сочетание соударений способно воплощать толчки в звуки. Знание того, что с нами происходит, не спасает от шока, но и тотальному страху уже нет места. Мы говорили о коконе. Не беритесь за его распутывание, ибо только запутаете. Лучше подивитесь тому, что внутри. А там зреет новая жизнь, которая взломает то, что ее заключало и опекало. Зачем? А действительно, зачем? Наверное, для того, чтобы взяться за создание нового кокона. Контрасты подходов и противоположности понимания. Надо сказать, что теоретиков, вникавших в то, что такое «мы», и пытавшихся объяснить человеческую натуру, совершенно не смущало то, что они говорили не просто разное «если бы», а полностью, в корне, противоречили друг другу. То ли действительно объект сложный, то ли до подлинного понимания его дело еще не дошло. Ниже следующая подборка подтвердит мои слова. В каждом из нас живут мать Тереза и Адольф Гитлер. Нам нужно выбрать, кем из них мы хотим стать. Элизабет Кюблер-Росс. По-видимому, не в природе человека по собственной воле идти на то, что считаешь злом. Платон. Мы должны вынести над собой один и тот же приговор. Мы злы, были злыми и будем злыми. Сенека. Я знаю, что человеку присуще величие, что можно взывать к тому лучшему, что есть в каждом из нас. Андре Мруа. Тот, кто лучше всего знает сам себя, тот менее всего себя и уважает. Толстой. В природе человека есть тайная склонность и стремление любить друг друга. Фрэнсис Бэкон. Есть старая восточная притча о нас, о людях. Однажды Аллах явился к праведному человеку и посулил в награду за добродетельную жизнь выполнить любое его желание, но с одним единственным условием, что соседу этого человека будет дано вдвое больше того же самого. И что же праведник пожелал что-нибудь хорошее? Нет. Он долго думал, а потом попросил: «О Аллах, вынь у меня один глаз». Вы хотите не иметь врагов, когда любой человек сам себе враг? Стоит только честному человеку увидеть, что дурной человек благодаря своему богатству более известен и влиятелен, как он сперва начинает волноваться и задумываться, но по мере того, как стремление к славе с каждым днем все более побеждает честность, а доблесть уступает силе, душа его ради наслаждения изменяет правде. Гай Салюстий Крисп. Тот, кто хоть раз видел, как сияет от счастья лицо любимого существа, знает, что у человека нет иного призвания, кроме как приносить радость окружающим. А между тем, самим фактом своего существования мы приносим горе людям, с которыми нас сталкивает жизнь, и погружаем во мрак их сердца. Альбер Камю. Не менее странно и вполне может озадачивать, потрясать и удивлять, то, что даже суждение о мире, об обществе, о наших целях и назначении, о том, что делать и как жить, тоже столь диаметрально и разноплановое, что определиться тут и как-то надежно себе на пользу сконцентрироваться, ну, никак невозможно. Раньше бы сказали: хоть караул кричи. Однако все же какой-никакой просвет мне видится. Может, неспроста так? Наверное, ведущая нас сила и воля жизни не дает нам склониться в однобокость. Ведь это же очевидно, что знания любого поколения не могут быть ни целиком исчерпывающие, ни совершенно безупречны. Значит, всякое мнение при всей его сегодняшней правильности может оказаться, то есть совсем не обязательно, что оно будет неистинным, но мы сегодняшние, нынче этой удостоверяющей нас уверенности иметь не можем, это дело последующих поколений. Может оказаться опасно перекошенным в нежелательную односторонность. А поскольку, иди зная, где адекватность и соответствие, мы и применяем, наверное, не очень осознанно, зато уверенно и практикой выверенно, принцип балансировки, высказываясь на любую тему балансно, то есть полярно, и так и эдак, что в плюс, что в минус. Да чего уж там, вот целый ворох примеров. Беспощадна судьба, наши планы круша. Омар Хайям. Не все, что происходит, происходит от судьбы, кое-что находится и в нашей власти. Корнеат. То, что людьми принято называть судьбою, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Артур Шопенгауэр. Если есть что-нибудь более ужасное, чем судьба, так это человек, который подчиняется ей, не делая ни малейшей попытки сопротивляться. Томас Манн. Все люди родятся добрыми. Конфуций. Люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость. Никола Макиавелли. Лучше умереть, как Икар, чем жить, ни разу не попытавшись полететь. Мигель де Унамуно. Икар в древнегреческой мифологии — сын Дедала, бежавшего с острова Крит от царя Минуса. Улетел вместе с отцом на изготовленных Дедалом крыльях из перьев, скрепленных воском. Когда летели, он, не вняв наставлениям отца, поднялся близко к солнцу. Его крылья расплавились, и Икар погиб, упав в море. Был найден и похоронен Гераклом. Я отказался от привычки всех и все критиковать. Теперь вместо осуждения я высказываю одобрение и похвалу. Я перестал говорить о том, чего я хочу. Сейчас я пытаюсь понять точку зрения собеседника, и все это буквально произвело переворот в моей жизни. Уильям Штейнхарт, член Нью-Йоркской неофициальной фондовой биржи. На чужую, вместо своей, точку зрения можно становиться из слабости или по глупости. Оба случая не из одобряемых, значит, становиться не нужно. «Есть ли одно такое слово, которым можно было бы руководствоваться всю жизнь?» — спросили у Конфуция. «Есть», — ответил он, — «снисходительность». «Ничто не ободряет так пороков, как излишняя снисходительность». Уильям Шекспир. Любой конфликт означает, что поведение общающихся людей где-то, в чем-то, стало неправильным, перешагнуло черту допустимости. В конфликте не бывает проигравших. Конфликт показывает, что люди наконец-то стали, отважились, быть самими собой. Личность есть ограничение. Человек чувствует себя личностью только потому, что он соприкасается с другими личностями. Если бы человек был один, он был бы не личностью. Эти два понятия взаимно определяются. Внешний мир, другие существа и личность. Не было бы мира других существ, человек не признавал, не чувствовал бы себя личностью. Он не признавал бы существование других существ. И потому человек среди мира немыслим иначе, как личность. Толстой, дневниковая запись, 1896 год. Общественная жизнь мифологизирована. Человеку внушается, что он должен жить в обществе, что это благо, что общество позволяет ему раскрыть свои способности и так далее и тому подобное. Но общественная жизнь — это мучение. И в этом смысле оно подобно любви, где сладость не поймешь какая — не горькая, ибо все-таки сладость, не сладкая, ибо какая-никакая горечь. Мы, живя вместе, страдаем от совместности. Другое дело, что иного не дано, и как солнечный луч испаряет обнимающую его лужу, так и мы среди людей обычно расцветаем, чтобы быть грубо сорванными. Чтобы быть полностью самими собой, нам надо идти к другому. Вершина нас самих, венец нашей оригинальности, не наша индивидуальность, а наша личность. А эту последнюю мы можем найти, лишь объединяясь между собой. Пьер Тейяр де Шарден. Если вы держите слона за заднюю ногу, и он вырывается, то самое лучшее — отпустить его. Авраам Линкольн. Если бегемот близорук, то, учитывая его большие размеры, это уже и твоя проблема. Фольклор. Глава третья. Команда свойств нашей души, ведущихся на интригу или вызывающих ее. Мы вредим друг другу. И цель тут не важна. Главное, мы это делаем. Просто так, потому что другой нам доступен, то есть находится в пределах нашей досягаемости. А еще мы все время пребываем под звуками разных барабанов, и оттого ноги наши пляшут, голова марширует, руки кренделя выделывают. И все это одновременно, туманя наш разум и делая нас умоневосприимчивыми к тому, что мы делаем. Помните святую простоту той старушки, которая в таком милом и трогательном религиозном усердии, увидев, как церковники сжигают на костре вождя чешского национального движения Яна Гуса 1369-1415 годы жизни, подбросила в огонь несколько пучков хвороста? «Не ведала, что творила, — скажете вы, — была де оболванена инквизиторами. Наверно. Но что это меняет? Не ведала, но творила. Этим-то наша жизнь и проблемна. Мы способны причинять друг другу боль и трудности, даже просто так, не замечая. Мы разные, а еще бываем в разных ситуациях, но хотим быть одинаковыми и в одинаковых с другими обстоятельствах. Кто-то скажет, так не бывает, каждому свое, но наша натура такое не приемлет. Для нас «моё» и «хочу» выше любых поучений. И если в таком настрое «моём» мне мешают и не дают быть тем и таким, как я желаю, бойтесь и берегитесь. Я в бараний рог скручу вас и весь окружающий мир, но ни на йоту не уступлю тем, кто не дает мне сделать мною делаемое. Мы все и постоянно во власти закона возмездия. Око за око, зуб за зуб — вот его формулировка. Выражение «как аукнется, так и откликнется» вошло даже в поговорку. Простить вред и внезапно причиненные нам хлопоты мы не можем. Это выше того, что мы умеем. Тут бы могли, пожалуй, помочь время и расстояние, да где ж их возьмешь? А когда ежедневно видишь того, кто тебе неприятен, это порождает одно лишь желание — уничтожить его. Нашим деяниям свойственен эскалационный принцип. Начинаем мы вроде как с простого, с ерунды, с желания чуть-чуть припугнуть, но, как говорится, слегка поставить на место, а заканчиваем всегда с размахом, переступая все и всяческие границы, одним словом, огнем и мечом, безжалостно истребляя всех на своем пути, применяя самые крайние меры насилия. Как бы мы ни хотели того, но чужое обязательно придет к нам и сделает чуждое нам. Чтобы сделали хорошее, мы обычно просим о том. Плохое мы тоже просим, правда, специфически. Тем, что просто живем на этом свете. Помните евангельскую притчу о человеке, посеявшем пшеницу? Ночью пришел враг его и посеял среди пшеницы плевелы. Сорные, вредные растения. В этой жизни мы все как автомобилисты на дороге, или ты в кого-нибудь врежешься, или в тебя. Небезопасная в нас черта — стадное поведение, то есть при всем своем жизненном опыте и мудрости мы, если задать некий профиль обстоятельств, вполне предсказуемы по поведению, говоря проще, станем управляемыми. В романе французского писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» середина XVI века, есть эпизод, когда один из персонажей, Панурк, плыл на корабле с купцом Диндену. Тот вез партию баранов. Поссорившись с купцом, Панурк купил у него одного барана и бросил его в море, а остальные бросились за ним и утонули, увлекши за собой и Диндену. Заглядывать и подглядывать, заводить досье на недоступное — это всегда с нами, мы без этого не можем, потому что любопытство — и наша черта, и наша присущность. В некоторых опасных ситуациях нас вдруг охватывает паника, безотчетный сильный страх, когда мы ничего не соображаем и пребываем в смятении. В таких состояниях мы уже не мы, в нас оголяется животное начало, и тогда уже, что мы сделаем и как себя поведем, никому не ведомо. Одно только ясно. В безумном пребывании ничего полезного ни себе, ни другим мы не сделаем. Паника превращает людей в страшные и бессердечные орудия чьей-то злой воли. Конечно, она бывает возникает и сама, но очень часто ее сознательно, специально, намеренно, расчетливо провоцирует. Из-за присущей нам охоты к перемене мест, вспомним строчки из Евгения Онегина Пушкина, им овладело беспокойство, охота к перемене мест — весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нив уединение, и начал странствовать без цели. Мы все время в динамике, то есть крутимся не на своем, так сказать, пятачке жизненного пространства, а норовим стать на чужой. А поскольку нас никто там не ждет, то вот вам и причина разных там коллизий. От неудовольствия до злобства, от осторожного отталкивания, чтобы заметил, почувствовал, понял, до грозного, с перекошенным от негодования и ненависти лицом, отшвыривания, чтобы неповадно было. Вероломство. Идея этого вида поведения хорошо иллюстрируется фактом из биографии Иисуса Христа. Как известно, он был предан своим ученикам Иудой Искариотом. Тот согласился сделать это за деньги, 30 серебряников. И сама манера выдачи им Иисуса Христа властям была более чем подлой. Дело в том, что стражники, которые должны были арестовать Спасителя в Гефсиманском саду, в лицо его не знали. А поскольку народу там было много, то Иуда вызвался подать специальный указывающий знак. Какой? Поцелуй. Он подошел к Иисусу и поцеловал его. В отношении наживы люди — великие комбинаторы, то есть дети и внуки и правнуки великого выдумщика и умельца. На заполнении своего кошелька деньгами из чужого кармана — Остапа Бендера. Тот был ловкий пройдоха, мошенник и жулик, знал слабости людей и умел оформлять обстоятельства, выгодные для себя и своих проделок в фон. Мы тоже не дураки, и обучаемся легко и в умении не последние, и новаторами быть можем. А что до проделок? От лукавых и хитрых до остроумно удивительных по находчивости, то тут, как говорится, время прошло не зря, и если Остап Ибрагимович знал всего несколько сотен, что-то около 400 честных, как он говорил, способов облапошивания других, то мы ему сейчас даже просто так, не задумываясь, навскидку предложили несколько тысяч распасовок на предмет того, как незаметно чистыми руками завладеть чужими средствами и имуществом. Месть — сладчайшее из ощущений, да и из желаний тоже. Не оставить не понравившееся нам что-то без ответа — это и есть она, месть. Жажда сатисфакции охватывает все наше естество, тут уж нет преград. Никакие препоны, пусть это будет гнев власть имущих, тюрьма или сама смерть, нас не остановят. Вместе мы не люди, вместе мы орудие. И ни о какой человечности, само собой говорить, уже не приходится. Я затрагиваю тему мести не потому, что она страшна, это действительно и есть, и что тут говорить, а от того, что поводы к ней очень часто такие ничтожные. Перед лицом дурящей нас страсти, как жутко мы мельчаем, как опускаются и унижают себя даже великие. В тяге выместить зло, бурю, шторм, торнадо своих отрицательных эмоций, истоптать другого, распотрошить его в пыли клочья, мы вечны и последовательны. Не до победы над другим, а до своего полного изнеможения. Уже при жизни итальянского художника и скульптора Микеланджело его страшный суд, 1541 год, вызвал яростные нападки сторонников контрреформации. Микеланджело, рассказывает Джорджо Вазари, закончил свое произведение больше, чем на три четверти, когда явился взглянуть на него папа Павел III. Вместе с ним пришел в капеллу мессер Бьяджо да Чезена, церемонимейстер, человек придирчивый, который на вопрос, как он находит это произведение, ответил: «Полное бесстыдство изображать вместе столь священным столько голых людей, которые, не стыдясь, показывают свои срамные части. Такое произведение годится для бань и кабаков, а не для папской капеллы». Не понравилось это Микеланджело, который, желая ему отомстить, как только он ушел, изобразил его, списав с натуры в аду в виде Минуса, с большой змеей, обвившийся вокруг его ног среди кучи дьяволов. Сколько ни просил мессер Бьяджо папу и Микеланджело уничтожить это изображение, последний сохранил его для памяти об этом, так что и сейчас можно его видеть. Мы неостановимы. Выше, дальше, больше — вот постоянные слова в наших устах. Есть даже оправдывающая подобные усилия крылатая фраза. Кажется, она впервые встречается у русского писателя Погосского в его «Солдатских заметках». «Плох тот солдат, который не думает стать генералом». Не надо экивоков, не надо простодушия. Будем прямы и принципиальны. Нет среди нас такого, на кого бы ни пришелся тот или иной прием. Тут, как в магазине готового платья, всегда найдется то, что налезет. И если одним способом не осилишь кого-то, то другим обязательно его возьмешь. Чужая воля потому и чужая, что рассчитана на других, а воля потому что неостановима. Так вот. Когда персидский царь Кир, 6 век до нашей эры, покорил Мидян, малазийские греки, которых он прежде тщетно пытался склонить на свою сторону, выразили готовность подчиниться ему, но при известных условиях. Тогда Кир рассказал им басню Эзопа. Один флейтист, увидевший рыб в море, стал играть на флейте, ожидая, что они выйдут к нему на сушу. Обманувшись в надежде, он взял сеть, закинул ее и вытащил множество рыб. Видя, как рыбы бьются в сетях, он сказал им: «Перестаньте плясать. Когда я играл на флейте, вы не хотели выходить и плясать». Увы, но ни от кого, кто бы и какой бы он ни был, нельзя ждать послушания. Не свойственно это нам, не принято это у нас, у людей. В 49 году до нашей эры река Рубикон была принята за границу между Умбрией и Цизальпинской Галлией, то есть Северной Италией, и римский сенат строжайше запретил своим военным переходить этот рубеж. Однако Юлий Цезарь, проявив неподчинение, переправился со своими легионами на другой берег. «Жребий брошен!» — исторически воскликнул он и начал войну с сенатом, в результате чего он победил и стал диктатором Рима. Когда известного танцора Мариса Лепу 1936-1989 годы жизни, спросили о проблемах в балете и не тяжело ли, скажем, поднимать балерину во время танца, он ответил, что обычно в ней тяжел не вес, а характер. Это действительно так. Тут и опровергать не к чему. Из-за него, из-за нашего характера, все наши перипетии. Казалось бы, он должен быть чем-то вроде универсальной шестеренки и подходить к любой ситуации, входя в благоприятные и полезные зацепления. Если бы. На деле все по-другому. Наш характер способен быть отягощением самому себе. То он неадекватен, то он непримирим, то он въедлив, то он разъедателен. И с внешней средой он в основном всегда в разладе. Это где-то сродни, как если вилкой брать кусок торта. Если не уронишь, то внешний вид уж точно подпортишь. А чем еще брать? Лопаточкой? Так ведь и с нее, бывает, падает и ломается. Вспомним монолог Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума». Давно написано. 1824 год. А ведь, как ни крути, а нас... Про наш характер. Вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Где бы человек ни был, там он и вносит с собой возмущающую дисгармонию, и приходится его урезонивать, и приходится от него защищаться, и приходится на него управляемо и корректирующе влиять. Интригу не я порождаю, может сказать о себе каждый из нас. Это она зовет меня породить ее. Иначе никому из нас не справиться с возникающими вокруг нас ситуациями, стычками, коллизиями, конфликтами. Чего, спрашивается, не доставало Прометею? Титан, небожитель, одним словом, привилегированное существо, приближенное к Зевсу. И что он делает? Похищает, пусть и в пользу людей, однако же крадет, ворует. Не просит, чтобы подарили, а берет сам, без спросу, берет чужое, как свое. Огонь. Научает землян пользоваться им, чем подрывает веру в могущество богов. За это разгневанный Зевс приказал Гефесту, богу огня и кузнечного дела, приковать Прометея к скале. Ежедневно прилетавший орел терзал печень Титана. Конечно, вопрос. Как жить? Я имею в виду рядом с другими. Вот, к примеру, кто-то, вы не просили его, да и не хотите ничего такого, решил переустроить весь социальный порядок. Он, видите ли, революционер. Он мечется, суетится, подпрягается, создает нелегальные кружки, по ночам расклеивает и подбрасывает к дверям и окнам листовки, он зовет к революционной борьбе, к потрясению основ, к свержению строя и кличет все время «Пусть сильнее грянет буря!» Спрашивается, «Ну, остальным-то это зачем?» Вот вам и нестыковка. Рассогласование, не в попад, в итоге – интрига. Чтобы свой покой навести и его успокоить. Если мы за что-то беремся, то до полного выгорания. Дело тут в страстях. Они гонят нас до изнеможения, пока не выдохнемся. Тут главное не то, что нами можно в этот момент управлять, а то, что мы не в состоянии правильно, трезво, строго и здраво себя контролировать. Вот и получается, что власть в таких случаях над нами берут другие. Особенно это касается ситуации типа любовного наваждения. А что до подтверждений, вспомните хотя бы «Ромео и Джульетту» 1595 год. Известную от Шекспира трагедию про двух юных влюбленных. Рассчитывать на чужое уважение не приходится. Всяк видит другого подмятым под себя, скроенным не по природе того, а по его желанию. Мы ведь этим и опасны друг другу, что каждый меряет другого своей личной линейкой. Чему ж удивляться, что мы всем и этим, и тем, и так, и эдак не такие. Греческий миф рассказывает о разбойнике Прокрусте. Такое прозвище некий Полипемон получил за то, что всех растягивал. Тех, кто к нему волею судеб попадал, Прокруст укладывал на свое ложе. Тем, для кого постель была коротка, он обрубал ноги. А у тех, для кого лежанка оказывалась длинной, он ноги вытягивал. Вот такой наш подход друг к другу. И не плачьте, и не смейтесь. Такие мы. И этим все сказано. Мы тем интересны и особенны, что все, в принципе, готовы и способны забывать, но не забыть. То есть есть обстоятельства, которые мы хотим и стремимся, вот это зря, намеренно помнить. Даже натура наша сопротивляется этому, но мы тогда изобретаем себе напоминательные знаки, символы, указатели, водители, чтобы все оставшиеся нам дни переориентировать на служение прошлому. Тут есть объяснение. Ничто не может сразу остыть. Даже лед, и тот не сразу тает. Исходит каплями, должен выплакаться. Тем не менее, ничего хорошего здесь нет, ибо в таком деле и дыре интриги всегда найдется уголок. «Пепел класса стучит в мое сердце». Это цитата из книги бельгийского писателя Шарля де Костера, 1827-1879 годы жизни, «Легенда об Уллиншпигеле», 1867 год, первый русский перевод, 1915 год. Здесь изображается борьба гезов, нидерландских инсургентов, XVI век, поднявших вооруженное восстание против испанского владычества. Главный герой, юный Тиль Уллиншпигель, становится гезом после того, как его отца Класса по приговору суда инквизиции сжигают на костре. На рассвете сын и вдова поднимаются по обугленным поленьям костра к трупу Класса. Сын берет немного пепла с того места, где было сердце отца. Дома вдова сшивает мешочек из двух лоскутков шелка, красного и черного, и всыпает в него принесенный прах. Пришив к мешочку ленточки, она надевает его на шею Тилю со словами: «Пусть этот пепел, который был сердцем моего мужа в красном, подобном его крови, и в черном, подобном нашей скорби, будет вечно на твоей груди, как пламя мести его палачам». «Да будет так», — слышит она в ответ. И много раз в борьбе за счастье своего народа Уллиншпигель повторяет: «Пепел класса стучит в мое сердце». И слова эти питают его ненавистью к угнетателям, дают ему силу продолжать борьбу за социальную справедливость, за свободу родной Фландрии. Они получили крылатость и употребляются как напоминание о погибших на войне и как формула возмездия врагу и борьбы с ним. С любым из нас только что затей. И подведет, и подставит. Да и как-то бывает. Когда начинаешь вроде человек как человек, но чуть только дела пошли в гору, и есть уже повод для радости и счастья, тут в самый этот момент ваш партнер, компаньон, сослуживец, напарник выкидывает фортель. Какая причина? Обычная. Жадность, зависть, внезапный приступ несусветной дури. Вот взять хотя бы известную сказку о рыбаке и рыбке, 1835 год. Пушкин. Золотая рыбка, как мы помним, исполняла все прихоти одной вздорной старухи, которая с мужем жила на берегу моря. Дала ей новое корыто взамен разбитого, затем новую избу. Дальше превратила неуемную в корысти бабу сначала в дворянку, потом в царицу. Но всего было мало обезумевшей при виде богатств женщине. Захотелось ей уже стать владычицей морской, то есть хозяйкой над самой рыбкой, своей благодетельницей. Разгневалась рыбка и все обнулило. Помните? Воротился старик домой. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а перед нею разбитое корыто. Удивляться тут не приходится. А что еще в таких случаях может быть, если мы самое быть старательно и безумно подводим под «может»? Каждый из нас во всем видит то, что он хотел бы иметь. И это означает, что планы людей движимы иллюзорными намерениями, но в них непременно наше эго, в них сигнализируется, проявляется, светится, чувствуется, что нам чего-то недостает, что мы уже снаряд своей алчущей воли. Грустно, но ядро пушки не может лететь зигзагообразно, и мы тоже в порыве намерения редко способны на спасительный маневр. Это значит, что затевательное начало, чужое, враждебное, гибельное, всегда может рассчитывать, где нам устроить западню. Попадемся, как миленькие, ведь мы прямолинейные. Так что подбрось нам мишень, а уж выстрелимся мы и сами собой. Как говорится, ни для глупости, ни для беды нет проблем. В древнегреческом мифе о герое Кадме рассказывается, что оракул приказал ему пойти вслед за коровой, которая встретится ему при выходе из храма, и там, где она ляжет, основать город. Корова привела Кадма к источнику, охранявшемуся драконом. Кадм, убив дракона, разбросал его зубы по земле и запахал. Из зубов выросли вооруженные воины и накинулись на Кадма. По совету богини Афины он бросил в середину них камень, и тогда они стали уничтожать друг друга. Смысл этой истории в воинах, которых их же оружие и не защитило, а чужая ерунда, именно потому что была очень расчетлива, привела к погибели. Камуфляж — хитрость. Отвлекалки изначально присущи нам. И не проявиться они, конечно же, не могут. То есть это нам свойственно, и коль так, то применять такое свое свойство мы будем, пожалуй, всегда, и везде, и все. Классический пример тому — потемкинские деревни. Хитрить, лукавить, изворачиваться — да кого этому учить надо? И умеем, и будем. И кому хотите, такой урок преподнесем, что тоже уметь будет. В хитрости ведь важно что? Компонента — трость. Опора — путеводная палка, посох. Среди крылатых фраз есть и интригологические. К примеру, «работа Пенелопы». Выражение взято из «Одиссеи» Гомера. Пенелопа, супруга Одиссея, кстати сказать, она троянка, была двоюродной сестрой Елены Прекрасной. В течение многолетней разлуки с ним оставалась верной ему, несмотря на домогательства многочисленных соискателей ее руки. Она сказала женихам, что откладывает новый брак до того дня, как кончит ткать саван для своего свекра, старца Лаэрта. Целый день она готовила полотно, а ночью все, что наткала за день, распускала. И с зарей снова принималась за работу. Нескончаемое занятие, само собой, делало предлагаемые ей замужества невозможными. И это тоже наша суть — все время подвергать себя опасности, испытанию, проверке, риску. Вот почему человек никогда не будет довольствоваться имеющимся. Он весь нацелен хотеть иметь то, чего у него нет. Обеспечение функционирования того или иного предмета кажется простым делом, но это далеко не так, поскольку и предмет предмету рознь, да и в способах тоже различий немало. Скажем, если в автомобиль достаточно залить топливо и сесть за руль, то в отношении рояля открыть крышку и сесть рядом на стульчик уже не даст результата. Надо еще и ноты знать, и какое-то конкретное музыкальное произведение иметь в виду и по клавишам уметь ударять. Человек и от этого отличается. Чтобы его привести в нужное действие, средство запуска вообще должно быть не прямым, а косвенным, находиться с точки зрения смысла результата вообще в стороне.